Глава 5. Срочно требуется МакКинзи. Январь 2016 года. В штаб-квартире компании «Арамко», расположенной на побережье Персидского залива, царила атмосфера тихой паники. Январским утром 2016 года в руки работников компании попала копия готовившегося к публикации очередного номера «The Economist». Одна из новостей стала для «Арамко» полной неожиданностью. Оказывается, Мухаммед Ибн Салман решил продать часть акций компании частным инвесторам в ходе IPO, которое должно было стать крупнейшим в истории. Как вспоминает один из работников компании, в административном корпусе штаб-квартиры наступила звенящая тишина. Высокопоставленные представители компании помогали Мухаммеду разрабатывать план диверсификации саудовской экономики, но они и не думали продавать акции ее главного драйвера. Эта идея могла прийти в голову лишь людям, не имеющим ни малейшего представления о том, насколько сложно ее осуществить. Управляющие «Арамко» собрали совещание, пригласив на него десяток сотрудников отдела по связям с общественностью, чтобы наспех подготовить заявление, которое показало бы, что руководство компании знало о продаже акций на бирже и даже принимало активное участие в разработке ее плана. Председатель совета директоров корпорации Халид Аль-Фалих, который на встречах с официальными лицами выступал против IPO «Арамко», в одном из интервью сказал, что компания давно собиралась продать часть акций и что в команде работают прекрасные специалисты, которые придумали, как это сделать. «Мы полностью уверены в нашей компании, она безупречна», заявил он в беседе с журналистом Wall Street Journal. Это была ложь. Красивая легенда об эффективности управления «Арамко», которой могла бы позавидовать даже Эксон, была призвана скрыть тьму проблем в сфере бухгалтерского учета и управления, способных отпугнуть иностранных инвесторов. Некоторые проблемы вообще были, по сути, тревожными звонками. Компании, акции которых торгуются на крупных фондовых биржах – Нью-Йоркской, Лондонской или Токийской – обязаны соблюдать строгие правила, обеспечивающие их подотчетность инвесторам. Бухгалтерская отчетность должна быть открытой, а финансовые отчеты предоставляться в соответствии с общепринятыми стандартами. «Арамко», в сущности, являлась самым большим в мире семейным бизнесом. Компания отчитывалась только перед королем, была не обязана следовать ничьим указаниям, кроме указаний короля, а ее отчеты были настолько запутанными, что бухгалтеры-экспаты вечно мучились с подсчетом квартальных доходов и расходов корпорации, а ведь это главный показатель эффективности публичной компании. «Арамко» заявляла, что добровольно подчиняется всем международным требованиям, однако на самом деле формально относилась к скучным, но очень важным мелочам, по которым инвесторы оценивают эффективность нефтяных корпораций. Например, вместо того, чтобы проводить сложные расчеты показателей амортизации нефтяных месторождений, как это делают Exxon или Royal Dutch Shell, бухгалтеры «Арамко» брали их с потолка. Зачем вообще рассчитывать эти показатели, если компанией владеет король? Но для компании, которая собирается размещать акции на международном фондовом рынке, сокрытие подобных деталей является преступлением. В других отношениях «Арамко» тоже не хватало прозрачности, которые западные инвесторы требуют от публичных компаний. Так, в плане структуры управления и вознаграждения работникам компания даже не старалась сделать вид, что придерживается принципов меритократии. Все высокие посты занимали саудовцы, даже если у них было меньше опыта и знаний, чем у пашущих на них экспатов. Впрочем, зарплаты и прочие выплаты последних тоже зависели не от их достижений, а от национальной принадлежности. Инженеры и бухгалтеры из США и Великобритании получали гораздо больше, чем выходцы из Индии и Пакистана, занимавшие аналогичные должности, а африканцы – меньше индийцев и пакистанцев. После громких судебных разбирательств, достаточно вспомнить дело о выбросе нефти из танкера Exxon Valdez или взрыве нефтедобывающей платформы компании BP в Мексиканском заливе, и наказание в виде гигантских штрафов, все крупные нефтяные компании стали буквально одержимы мерами безопасности. То ли дело «Арамко», ведь в случае чего она будет иметь дело с судами королевства, которые, как и компания, подчиняются королю и по совместительству владельцу компании. Поэтому у «Арамко» не было стимула добиваться предотвращения позорных и дорогостоящих инцидентов. За несколько месяцев до того, как Мухаммед объявил об IPO, компания пережила самую страшную за последние годы катастрофу в нефтедобывающей промышленности, причиной которой стало сознательное пренебрежение элементарными мерами безопасности. Инцидент произошел в новом жилом комплексе возле штаб-квартиры Арамко, в котором жили иностранные работники компании, за исключением американцев. Саудовская строительная компания, которой принадлежал жилой комплекс, придала ему современный вид. Во дворе даже были оборудованы бассейн и спортивная площадка. Перед тем, как заселить работников в здание, нефтяная компания поручила эксперту по безопасности жилья Томасу Майерсу из Колорадо проверить качество строительства. Саудовцы наняли Майерса, немногословного специалиста, много лет проработавшего в королевстве в должности государственного эксперта и консультанта частных предприятий после страшного пожара в жилом комплексе для рабочих Арамко, случившегося много лет назад. Американцу его работа нравилась. Платили хорошо, предоставили неплохое жилье, а кроме того, он считал, что делает благое дело, следя за безопасностью строительства в стране, которая отчаянно в этом нуждалась. То, что Майерс увидел в новом жилом комплексе, повергло его в шок. Во всех 8 6-этажных корпусах лестничные пролеты не были изолированы от квартир. В этом случае снизу в здание поступает кислород, что способствует распространению дыма и пламени на верхних этажах. Отсутствовали спринклерные оросители, что было нарушением правил Арамко, и было мало надежных запасных выходов. В квартирах не поставили дымовые извещатели, а проводка в электросчетах вместо изоляции была кое-как обмотана скотчем. В случае пожара все эти нарушения создавали серьезную опасность для жизни, о чем Майерс и его начальник написали в отчете, призвав Арамко не заселять в жилой комплекс работников. Однако руководители фирмы проигнорировали отчет специалистов и решили предоставить квартиры в пожароопасных зданиях работникам и их семьям. Пакистанцы сразу заметили проблемы с безопасностью нового жилья. В электронном письме на имя ответственного за расселение персонала один из них жаловался, что пожарная сигнализация в здании, где ему дали квартиру, не работает, а в коридорах и на лестницах нет аварийного освещения, но Арамко закрыла глаза на эти проблемы. 30 августа 2015 года в 4:45 на подземной парковке одного из зданий в электрическом трансформаторе произошло короткое замыкание. В каморке на первом этаже жил спасатель-филиппинец. Почувствовав запах дыма, он разбудил коллег и вместе с ними бросился на этажи, чтобы предупредить жильцов о пожаре, но пламя их опередило. Вылившееся из трансформатора масло загорелось и начало растекаться по полу, поджигая колеса автомобилей. Уже через несколько минут дом сотрясся от нескольких взрывов, это взорвались машины на подземной парковке. Затем пламя начало распространяться по лестнице, как и предупреждал Майерс, и жители верхних этажей оказались отрезанными от выхода. Беременная женщина прыгнула из окна в бассейн во дворе, ударилась головой о бортик и погибла. Одна семья сбросила с балкона младенца. К счастью, его поймал кто-то из мужчин. Муж с женой из Пакистана взяли на руки двоих детей и выпрыгнули из окна, надеясь, что их тела примут удар от падения, а дети не пострадают. Мужчина получил черепно-мозговую травму и перелом обеих ног, но дети были спасены. Жильцы дома собрались во дворе, чтобы узнать, всем ли удалось спастись. Не досчитались геолога-пакистанца Ахмеда Рази и членов его семьи. Один из друзей Ахмеда стал громко звать его. На крики отозвалась жена геолога Нигхат. Она кричала, что квартира наполняется дымом, а муж без сознания. Женщина махала рукой из окна и просила о помощи, но пожарные не смогли добраться до нее, и им не удалось въехать на автоподъемнике во двор жилого комплекса, потому что проезд был слишком узким. Мухаммед Джибралдар, петрофизик из Судана, смог вынести из горящего здания свою 2-летнюю дочь. Но когда он вернулся за женой, тещей и 2 другими детьми, дым уже был слишком плотным. Кроме этих людей, в ловушке оказались канадец Тарик Минхас, его жена, сын и 2 дочери. Когда пожар удалось потушить, спасатели начали поиск выживших. Нигхат Рази и 2 ее дочери спаслись, ее муж и 3 дочь погибли. Не спаслись теща Джибралдара и 2 его детей, сгорела вся семья Минхаса. Всего погибло 10 человек. Это была одна из самых страшных катастроф прошлого десятилетия в нефтедобывающей индустрии. Однако на Арамко не посыпались ни судебные иски, ни штрафы, едва не погубившие BP, одну из крупнейших в мире нефтяных компаний. Пострадавшие не могли подать на компанию в Саудовский суд. Поэтому Арамко ограничилась лишь выплатой скромных компенсаций некоторым из них. Более того, ряд работников, пожелавших уехать из страны, заставили оплатить расходы на эвакуацию с пепелища их сгоревших машин и погасить автокредиты. До выполнения этих требований им запрещалось покидать королевство. Семьи погибших получили от компании небольшие выплаты. Нигхат Рази королевство выплатило 32 тысячи долларов. Но ей не разрешили остаться в Саудовской Аравии, чтобы быть рядом с одной из дочерей, получившей серьезные травмы и прикованной к больничной койке. В итоге несчастную женщину депортировали в Пакистан. Позже Арамко выплатит пострадавшим более крупные компенсации, но только после того, как журналисты Wall Street Journal начнут задавать вопросы о судьбе семьи Рази. Минхас, канадский инженер, потерявший в пожаре всю семью, получил компенсацию в форме торжественных похорон погибших. Поскольку он был правоверным мусульманином, Арамко согласилась похоронить их на знаменитом кладбище близ священного города Медины. Кроме того, компания предоставила Минхасу полугодовой отпуск и взяла на себя все расходы по организации хаджа для нескольких его родственников из США, Канады и Пакистана. После катастрофы представители Арамко заверяли, что, несмотря на отсутствие юридической или финансовой ответственности за инцидент, компания решила предоставить всем пострадавшим помощь для возмещения понесенного ущерба. Один из управляющих заявил: «Безопасность работников и их семей для нас важнее всего». При этом самую крупную сумму Арамко выплатила саудовской компании, построившей эту адскую ловушку. После того, как для пострадавших было найдено новое жилье, владелец сгоревшего жилого комплекса в качестве компенсации за досрочное расторжение договора аренды получил 5 миллионов долларов. Такое отношение Арамко к мерам безопасности было тревожным знаком для инвесторов. Если компания стала бы публичной, очередной несчастный случай мог привести к дорогостоящим судебным тяжбам, всегда негативно сказывающимся на стоимости акций. Вызывал опасения и тот факт, что Арамко занималась не только добычей, переработкой и продажей нефти. В частности, инженеры и рабочие компании построили большую часть объектов инфраструктуры королевства. Строительные бригады проложили первую в стране современную дорогу, они строили школы, университеты и больницы. Консультанты Арамко выступали в роли теневых советников правительства, с которыми обсуждались инвестиции и экономические планы, в том числе не связанные с нефтедобывающей промышленностью. Вскоре после того, как у руля Арамко встал Мухаммед ибн Салман, аналитикам компании предложили рассмотреть заказ на строительство в Саудовской Аравии тематических парков. За время своего существования компания не раз выполняла непрофильные заказы. Так, в первой половине 20 века, когда нефтяные месторождения были почти не освоены, а страна была бедной, Арамко победила в королевстве малярию. Компания, в которой трудились лучшие в стране инженеры и менеджеры, могла реализовать такие сложные проекты, какие были не по зубам никому другому. Кроме того, Арамко вкладывала немалые средства в развитие национальной экономики. Чтобы граждане не проявляли недовольства тоталитарным правлением саудитов, королевская семья просила Арамко продавать населению топливо практически даром. Природный газ компания поставляла себе в убыток. Правительство иногда вообще не платило за энергоресурсы. В 2015 году крупнейшая в стране энергетическая компания сообщила, что задолжала Арамко 20 миллиардов долларов. Энергетики 15 лет не платили за топливо ни гроша. Благодаря бесплатному топливу энергокомпания могла обеспечивать саудовцев практически бесплатным электричеством. Возникал вопрос: как иностранные инвесторы отнесутся к покупке акций компании, расходующей прибыль не на выплату дивидендов, а на субсидирование населения королевства? Арамко занималась и показушными проектами. Например, однажды король Абдалла поручил компании построить спортивный городок со стадионом и мечетью. Проект обошелся казне в 1 миллиард долларов. Королю настолько понравился результат, что незадолго до кончины он приказал построить еще 35 подобных объектов. После прихода к власти Салмана от этого проекта отказались из-за его сложности и дороговизны. В пустыне, неподалеку от нефтяных месторождений, Арамко возвела Центр мировых культур имени короля Абдул-Азиза, включая здание музея и площадку для проведения различных мероприятий. Здание центра, похожего на космический корабль из «Звездных войн», проектировали шведы. А незадолго до объявленного IPO Арамко построила комплекс для проведения любимого мероприятия принца – конкурса красоты верблюдов. Проект обошелся в 55 миллионов долларов. Все это было прекрасно, но американские и британские инвесторы предпочитали бы, чтобы часть прибыли выплачивалась акционерам. Капиталисты не против расходов на благотворительность, но лишь в том случае, если они незначительны. Неудивительно, что один из высокопоставленных представителей Арамко с беспокойством говорил, что правительство не до конца осознает, насколько велики расходы на проекты, не связанные с профильным бизнесом. «Умеет ли Мухаммед складывать десятичные дроби?» – вопрошал он. После объявления принцем об IPO Арамко, руководители компании поспешили избавить компанию от зависимости от правительства и королевской семьи. Один из управляющих, Мутасим Аль-Маашук, собрал ключевых работников в конференц-зале и объявил, что план Мухаммеда поможет Арамко стать еще более эффективной и прозрачной. Однако методы, которые он использовал для достижения заявленной цели, никак нельзя было назвать прозрачными. Около двух десятков доверенных работников он разбил на команды и поручил им разработать стратегии обретения компании независимости. Все привлеченные к проекту специалисты пообещали сохранять конфиденциальность. В одном из конференц-залов за дверью с кодовым замком команда X рассматривала сценарий продажи на фондовом рынке полного пакета акций компании, а в других помещениях команды Y и Z изучали сценарии продажи части акций. Мухаммед по-прежнему доверял Арамко в вопросах, не связанных с нефтью. Он попросил специалистов компании сформулировать основные пункты его плана реформирования экономики королевства. Кроме того, на протяжении нескольких месяцев он просил аналитиков, отвечавших за прогнозирование цен на нефть, составлять для него еженедельно по 10 отчетов о перспективах инвестирования в Коморские острова, в японскую компанию SoftBank и минимум в одну компанию, работающую в индустрии развлечений. «Какое отношение к нефти имеет компания Six Flags?» – недоумевали в Арамко. Примечание. Six Flags – один из самых крупных в мире операторов парков развлечений. Продажа части акций Арамко была серьезным отступлением от традиций саудовского ведения бизнеса. Но это был лишь первый шаг Мухаммеда в борьбе с зависимостью страны от нефти, к диверсификации экономики и созданию новых рабочих мест, а также предоставлению новых свобод молодежи, которой в стране с каждым годом становилось все больше. Чтобы убедить отца и других стареющих членов династии в необходимости перемен, принцу нужно было убедить их, что без реформ страну ждет неминуемая экономическая катастрофа, из-за которой саудиты могут потерять власть в королевстве. Но этого было мало. Реформаторские идеи нужно было превратить в конкретный план действий с цифрами и аргументами, основанными на оценках международных экспертов, доказывающими, что предлагаемые преобразования повысят не только эффективность экономики страны, но и статус королевства на мировой арене. Мухаммед знал, к кому обратиться за помощью в этом вопросе. За два с лишним года, прошедшие с того времени, как Абдалла разрешил Мухаммеду рассматривать возможность экономических реформ, принц нашел верного союзника – McKinsey & Company. Крупнейшая в мире консалтинговая компания впервые познакомилась с королевством в 1974 году, когда саудовцы предложили ей скромный контракт на составление сметы строительства новой штаб-квартиры Арамко. Американским специалистам повезло. С ними работал молодой саудовский инженер Али Ан-Наими, который к 1995 году дорос до поста министра нефти и минеральных ресурсов, самой высокой должности, которую в Саудовской Аравии может занять человек не королевской крови. McKinsey начала работать не только с Арамко, но и с правительством Саудовской Аравии. В последние годы консалтинговая компания укрепила связи с королевством благодаря найму на работу молодых саудовцев, в том числе детей чиновников, включая сыновей бывшего министра энергетики страны, ставшего председателем совета директоров Арамко, Халида Аль-Фалиха. В декабре 2015 года McKinsey Global Institute исследовательское подразделение консалтинговой компании, выпустил доклад «Экономика Саудовской Аравии. Больше, чем нефть», в котором был изложен план модернизации экономики королевства. В докладе говорилось, что в период с 2015 по 2030 год государство сможет увеличить ВВП страны вдвое и создать 6 миллионов новых рабочих мест. Маккинзи заявила, что доклад подготовлен по результатам независимого исследования, проведенного не за счет саудовских властей, а за счет самой компании. Сомневаться в правдивости этого заявления заставляет тот факт, что руководителем проекта был консультант компании Гассан Аль-Кибзи, по совместительству финансовый советник правительства Саудовской Аравии. Поэтому можно сказать, что доклад был частью большой маркетинговой кампании, которую Маккинзи организовала самому крупному клиенту. Поддержка консультантов, работавших на крупнейшие международные компании и государства, укрепила доверие иностранцев к Мухаммеду. К январю 2016 года, когда принц объявил об IPO Арамко, у него было достаточно полномочий и поддержки двора, не позволяющих даже скептически настроенному министру нефти и минеральных ресурсов Фалиху что-либо противопоставить плану продажи части акций Арамко на фондовом рынке. Работа финансовых консультантов восхищала Мухаммеда уже тогда, когда он создавал собственные компании и фонд МИСК, до того, как его отец стал королем. Больше всего ему нравилось, что эффективность работы предприятий специалисты оценивали по KPI, ключевым показателям эффективности. Вскоре принц внедрил такую систему во всех министерствах и связанных с правительством компаниях, работники которых начали постоянно слышать эту аббревиатуру. Мухаммед не рассматривал предложения, не подкрепленные расчетами. К тому же у него была хорошая память на цифры. Чтобы показать, что он прекрасно разбирается во всех тонкостях вопроса, принц часто приводил подчиненным прогнозы, которые они показывали ему несколько месяцев назад. Консультанты из McKinsey и многих других компаний были готовы выполнять все поручения Мухаммеда, связанные с его планом экономических преобразований, какими бы сложными эти поручения ни были. Чтобы привлечь внимание принца, они устраивали презентации, демонстрируя ему великое множество расчетов, графиков и диаграмм, а также различных цифр и KPI. В общем, все, что нравилось Мухаммеду. Принц познакомился с главным партнером McKinsey в королевстве Гассаном Аль-Кибзи, приехавшим на Ближний Восток после окончания Массачусетского технологического института. Принц предложил новому знакомому отшлифовать амбициозный план избавления Саудовской Аравии от зависимости от нефти и интеграции ранее закрытой экономики страны в мировое экономическое пространство. Консультанты могли притворить идеи Мухаммеда в подкрепленные кучей данные и показатели планы, которые понравились бы не только Всемирному банку и МВФ, но и престарелым скептикам из саудовского правительства. Принц заплатил McKinsey и еще одной компании Boston Consulting Group, BCG, десятки миллионов долларов за отчеты, посвященные различным составляющим его замысла. Эксперты из McKinsey работали над планами модернизации экономики и реформирования бюрократии. Одной из составляющих реформы правительства был переход к использованию KPI для оценки эффективности его работы. Смысл заключался в том, чтобы Фалих и другие министры, отвечавшие за экономические преобразования, а также за индустрию развлечений и другие отрасли, добивались определенных показателей, которые нужно было представлять в ходе регулярных проверок. Если им это не удавалось, их могли уволить. Чтобы чиновники не просто отмывали бюджетные деньги, а трудились на благо Родины, Мухаммед повысил им зарплаты. Если раньше министры получали 10 тысяч долларов в месяц плюс премии и льготы, а король закрывал глаза на их коррупционные схемы, то теперь им платили по нескольку миллионов долларов в год, при условии высоких KPI. Но королевская семья не должна была смотреть сквозь пальцы на получаемые ими откаты. Мухаммед также обратил внимание на косность культуры министерств и отсутствие у правительства заинтересованности в работе. Так, в Министерстве финансов каждый второй работал спустя рукава, лишь бы дотянуть до пенсии, до которой многим госслужащим оставалось всего несколько лет. Провести в Министерстве финансов кадровые чистки, уволить престарелых работников и нанять молодых, имеющих опыт работы в банковской сфере, Мухаммед поручил Мухаммеду Аль-Джадаану, корпоративному юристу, на которого принц полагался при решении многих сложных вопросов. Славные деньки, когда чиновники могли ничего не делать, жить припеваючи и мечтать о скорой гарантированной пенсии, кончились. Перемены в работе правительства были особенно заметны на еженедельных заседаниях Совета по делам экономики и развития, созданного Мухаммедом вместо старого забюрократизированного органа. Вместо зачитывания сухих отчетов, похлопывания друг друга по плечу и восхваления замыслов мудрых лидеров государства, министры теперь должны были по очереди рассказывать о целях подконтрольных им министерств, планах достижения этих целей и достигнутых результатах. Но прежде чем представить принцу свои отчеты, они должны были передать их на рассмотрение специальной группе при Совете. Мухаммед, которому тогда было 30 лет, задавал министрам вопросы, а иногда и кричал на закостенелых чиновников, даже тех, кто был вдвое старше него. Пока выступающий представлял аудитории 70-страничный доклад, Мухаммед старался быстро дочитать до конца, чтобы успеть записать возникшие вопросы. «Поначалу всем было трудно», — рассказывал Адель ат-Тарайфи, бывший министр культуры королевства, присутствовавший на заседаниях совета. «Люди к такому не привыкли. Но давайте отвлечемся от истории с Маккинзи и Арамко и посмотрим на действия Мухаммеда, совершенно не соответствующие западным принципам». Поселок Эль-Авамия располагается на берегу Персидского залива примерно в 50 километрах к северу от штаб-квартиры Арамко. Это оазис в пустыне, где живут около 25 тысяч человек. Однако никто из них не имел возможности насладиться относительным миром и благополучием, которыми другие граждане наслаждались после начала активной добычи нефти. Эль-Авамия отличается от других поселений королевства тем, что там живут преимущественно представители шиитского меньшинства, а это серьезная проблема для королевства, опирающегося на союз с суннитами. Суннитские богословы, благодаря которым саудиты достигли вершин власти, не считают шиитов правоверными мусульманами. Их считают еретиками. К тому же власти уверены, что шииты симпатизируют Ирану, давнему врагу королевства. Примечание. Более 80% населения Ирана – мусульмане-шииты. Это одна из немногих мусульманских стран, где доля шиитов в общей численности населения превышает 50%. Поэтому саудовские власти подозревают приверженцев этого направления ислама, живущих в Саудовской Аравии, в симпатиях к Ирану. В Саудовской Аравии шиитам всегда было трудно найти хорошую работу или устроиться на государственную службу. Долгие десятилетия Эль-Авамия и окрестные поселения были эпицентром шиитского протестного движения, которое правительство всегда жестоко подавляло. В описываемое нами время протестное движение возглавлял проповедник Нимр ан-Нимр, призывавший людей выходить на улицы, чтобы продемонстрировать несогласие с внутренней и внешней политикой королевского двора. Шииты выходили на демонстрации, несмотря на то, что в стране были запрещены любые манифестации. Но гораздо страшнее протестов для власти были послания Нимра к народу. «Где бы ни правил несправедливый царь, в Бахрейне, в Йемене, здесь, в Египте или любой другой стране, его везде будут ненавидеть», — заявлял Нимр в одной из своих онлайн-проповедей, которая набрала 1 миллион 600 тысяч просмотров на YouTube. «Любой, кто потакает угнетателю, становится соучастником угнетения, а тот, кто поддерживает угнетенных, разделит с ними любовь Всевышнего». В других своих проповедях он называл членов правящей семьи тиранами и говорил: «Мы не принимаем саудитов, мы не принимаем их и хотим низложить их». Мухаммед ненавидел отступников шиитов даже больше, чем его предшественники. Он, как и его родственники, бурно реагировал на любые сомнения в легитимности власти королевской семьи. Именно поэтому в одно раннее январское утро 2016 года Нимра и еще 47 человек казнили на центральной площади Эр-Рияда. Одним отрубили головы, других расстреляли. Казни вызвали народный гнев. Правительство заявило, что Нимра казнили за нарушение законов страны, подготовку вооруженного переворота и призывы к внешним силам вмешаться во внутренние дела Саудовской Аравии. Один из чиновников королевского двора заявил, что Нимр отвечал за подготовку покушения на наследного принца Мухаммеда ибн Наифа. Однако, если верить Amnesty International и другим правозащитным организациям, Проповедник не делал ничего противозаконного, он просто критиковал королевскую семью. Брата Нимра задержали за публикацию в Твиттере постов о казни. Из-за этих событий в Иране начались массовые протесты, а иранское правительство выступило с провокационными заявлениями по поводу произошедшего. Саудовская Аравия обвинила Иран во враждебности и выслала из Эр-Рияда иранских дипломатов. Тегеран ответил тем же. После казни Нимра и начала войны в Йемене Мухаммед встал на путь эскалации конфликта с Ираном. В королевстве многие восприняли казнь шиитского проповедника как недвусмысленный сигнал. Есть вещи, которые Мухаммед менять не намерен. Те, кто ставит легитимность власти его семьи под сомнение, рискуют остаться без головы. И все же Мухаммеду удалось убедить влиятельных западных чиновников в том, что он действительно реформатор, прихода к власти которого они так долго ждали. В январе 2016 года, когда казнили Нимра, в Саудовскую Аравию прилетел четырехзвездный генерал и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. В то время он работал экспертом по мировым рынкам в частной инвестиционной компании KKR & Company. Петреус и основатель фирмы Генри Кравис были заинтересованы в инвестициях в Ближний Восток. Ранее Петреус принимал участие в различных операциях США на Ближнем Востоке, а с 2008 по 2010 год возглавлял Центральное командование ВС США, отвечающее за все американские военные операции в регионе. У генерала был богатый опыт контактов с саудовцами и династией Аль-Сауд. Еще состоя на службе в армии, он часто встречался с королями Фагдом и Абдалой. Петреус был лично знаком с сыном Абдалы Мутаибом, возглавлявшим Национальную гвардию королевства, а в 2012 году принимал у себя дома принца Салмана, прибывшего в Соединенные Штаты с официальным визитом. С Мухаммедом он впервые встретился в 2015 году в Вашингтоне. Узнав о готовящейся поездке Петреуса в Эр-Рияд, Мухаммед решил пригласить его к себе. Королевский посыльный сообщил генералу, что принц хочет кое-что ему показать. Петреус согласился задержаться в столице королевства ради встречи с Мухаммедом, а его компаньон Кравис отбыл из королевства. Люди Мухаммеда доставили генерала во дворец. Миновав множество огромных залов, Петреус оказался в кабинете принца. Там он увидел знакомого, бывшего посла Саудовской Аравии в США, Адаля Аль-Джубейра. Во время встречи он выполнял обязанности переводчика Мухаммеда, который хотел, чтобы Петреус стал одним из первых американцев, узнавших обо всех составляющих плана перестройки экономики королевства, который принц называл «Видение 2030». Петреус был потрясен. Годами он по долгу службы не раз встречался с принцами, сутулыми, старыми, вечно боявшимися, что даже самые незначительные перемены могут положить конец их правлению. Но сейчас перед ним сидел 30-летний человек, излагающий план радикальных реформ саудовской экономики, который ему не терпелось реализовать. Принц был высок ростом, энергичен, а его лицо нельзя было спутать ни с каким другим из-за крупного носа и фирменной широкой улыбки. «У него были выразительные черты лица», — вспоминал генерал после встречи. «Если было бы нужно изобразить настоящего саудовского принца, я бы нарисовал Мухаммеда». Особенно поразило Петреуса то, что в стране, которая двигалась вперед со скоростью черепахи, появился целеустремленный принц с горящими глазами. Мухаммед говорил 2 часа без перерыва. Время от времени он ссылался на финансовые прогнозы, не заглядывая в записи. Он перечислял отрасли саудовской экономики, которые можно было бы модернизировать или создать с нуля, чтобы уменьшить зависимость страны от экспорта нефти. Принц по памяти указывал ожидаемые темпы роста отраслей и их доходность. Его план включал как шаги, которые вполне можно было реализовать на практике, снижение расходов на субсидии, повышение налогов и так далее, так и замыслы из области научной фантастики, например, модернизацию целого региона на побережье Красного моря, где машины летали бы по воздуху, а людей обслуживали бы роботы. Общественность узнает об этих идеях только через год. «Послушайте, генерал», — сказал Мухаммед. «Даже если нам удастся реализовать только 60% задуманного, разве это не будет выдающимся достижением?» «Это будет феноменально», — ответил Петреус. Во время беседы бывший глава ЦРУ заметил в поведении Мухаммеда некоторые признаки, говорившие о том, что он пытается выглядеть лучше своих родственников-конкурентов. Как и другие американские разведчики, Петреус долгое время поддерживал дружеские отношения с Мухаммедом ибн Наифом, наследным принцем, стоявшим на пути Мухаммеда к престолу. Генерал не мог не навестить старого друга, поэтому попросил посла Саудовской Аравии в США, Аль-Джубейра, договориться с ним о встрече. Однако повидаться с наследником престола не удалось. Петреус подумал, что наследный принц просто занят. Но когда генерал вернулся в США, один из приближенных Мухаммеда ибн Наифа неожиданно написал ему: «Наследный принц очень хотел повидаться с вами. Почему вы не навестили его?» С нетерпением ожидая IPO Aramco и готовясь стать его первыми участниками, американские и британские банкиры на своих роскошных самолетах ринулись в Эр-Рияд. Из желающих встретиться с принцем образовалась очередь. В числе приехавших были лучшие специалисты в области инвестиционного банкинга Ачинтья Мангла из лондонского отделения JP Morgan и Джонатан Пенкин из Goldman Sachs Group. Как и их боссы, они пытались перетянуть принца на свою сторону, ведь на кону были не только сотни миллионов долларов комиссионных, но и возможность принимать участие в крупных сделках в будущем. Для инвестиционных банков IPO Aramco было золотой жилой. Прибыли и Лоуренс Саммерс, в прошлом министр финансов США и президент Гарвардского университета, и бывший лидер большинства палаты представителей Конгресса США Эрик Кантер. Оставившие государственную службу Саммерс и Кантер работали в небольших инвестиционных банках, которые теперь хотели урвать свой кусок в ходе IPO Aramco. Приехал и бывший премьер-министр Великобритании Энтони Блэр. После ухода в отставку он заработал десятки миллионов долларов, консультируя по вопросам проведения реформ правителей, в том числе тех, кого во всем мире считали диктаторами, и банки, работающие в тоталитарных государствах. Всю ночь в шатре принца в лагере в пустыне Блэр говорил с Мухаммедом о философии власти и управления государством. Экс-премьер Великобритании в то время работал на JP Morgan Chase, но, по словам одного из его коллег, во время беседы с принцем не касался финансовых вопросов. На первом этапе переговоров в них активно участвовал Майкл Кляйн, бывший специалист по заключению сделок компании Citibank, долгое время сотрудничавший с Аль-Валидом ибн Талалом. Действуя от имени собственной финансовой компании, он воспользовался контактами с Халидом Аль-Фалихом, министром энергетики Саудовской Аравии. Он познакомился с ним в ходе проведения одной сделки, чтобы получить должность консультанта по сделке с Aramco. Вскоре Кляйн с помощью главы суверенного инвестиционного фонда Саудовской Аравии стал одним из первых, кто предположил, что иностранные инвесторы могут оценить Aramco в 2 триллиона долларов. Как впоследствии Мухаммед на совещаниях с американскими и европейскими банкирами говорил, что, по его мнению, компания будет оценена в 2 триллиона долларов, все согласно кивали. На самом деле, как позже признался принц, один крупный европейский банк оценил Aramco аж в 2 триллиона 300 миллиардов долларов США. Когда гиганты финансового сектора уже съехались в Саудовскую Аравию, на Мухаммеда нахлынули мучительные сомнения в надежности консультантов, которым он доверил претворение своего замысла в конкретный план. «Специалисты из McKinsey и BCG, безусловно, многоумные, — думал он, — но они наемные работники, а значит, имеет место конфликт интересов. Консультантам негоже возражать заказчику. Если принц спрашивал, выполним ли тот или иной фантастический план, в интересах консультанта было ответить утвердительно. Ему платили за реализацию проекта, и если бы он признал его невыполнимым, то не получил бы денег». Мухаммед понимал, чем может грозить конфликт интересов. Пока во всех министерствах, нанятые им специалисты из McKinsey и других компаний, работали над десятками проектов, в беседах с близкими принц признавался, что его беспокоит жесткая зависимость страны от иностранных специалистов. Проблема заключалась в том, что эти специалисты, которым саудовские власти щедро платили за знания в области нефтяной промышленности, инженерии и экономики, не были лично заинтересованы в процветании королевства. Они получали вознаграждение вне зависимости от того, сработал их план или нет. Примеры таких противоречий принц видел повсюду. Он обожал KPI, но в некоторых отчетах McKinsey расчеты показателей были слишком запутанны. Более того, У большинства консалтинговых компаний даже не было представительств в королевстве, они базировались в Дубае, откуда экспертов привозили на работу на самолетах. Переселяться в Саудовскую Аравию американские и европейские специалисты не спешили. Там был запрещен алкоголь, а женщины по закону должны были подчиняться мужчинам. «Можно ли доверять будущее родины кучке людей, которые не хотят даже жить у нас?» — думал Мухаммед. Его проект должен был помочь стране достичь определенных показателей к 2030 году. Принц решил платить консультантам только за конкретные результаты. «Вы получите деньги в 2030 году, когда можно будет оценить ваши KPI», — заявил он иностранным помощникам. Но те не согласились, либо им будут платить в ходе работы, либо они вообще за нее не возьмутся. Расходы быстро росли. За 5 с лишним лет затраты на консультации специалистов, работавших над модернизацией саудовских вооруженных сил в рамках проекта «Видение 2030», составили $250 миллионов, а результатов не было видно. Консультанты предлагали создать сложную структуру управления, в рамках которой армейское командование подчинялось бы мощной гражданской бюрократии. Военным это не нравилось, но, чтобы план сработал, требовалось их участие. Видя безысходность положения, чиновник, назначенный ответственным за модернизацию армии, обратился к стороннему специалисту, чтобы он оценил работу предшественников, но тот проработал недолго. Его уволили сразу же после того, как он предоставил военным отчет, в котором утверждал, что идея его предшественника изначально обречена на провал и в любом случае не решает главной проблемы саудовской армии. Государство тратит на вооруженные силы неприлично много, 10% ВВП, в том числе потому, что королю нужно куда-то пристраивать представителей влиятельных бедуинских племен. Консультант уверял, что если не урезать расходы, Саудовской Аравии будет трудно достичь показателей экономического роста, требуемых Мухаммедом. Многие представители администрации США не придавали IPO Арамко и другим выдающимся достижениям Мухаммеда большого значения. Джозеф Уэстфолл, посол Соединенных Штатов в королевстве, обсуждал с принцем и Нью-Йоркской фондовой биржей возможность IPO компании в Нью-Йорке, но в то же время, как и другие американские чиновники, призывал Мухаммеда обратить внимание на проблемы, менее заметные широкой общественности. На защиту границ и разработку эффективной системы отражения атак на месторождение нефти. Новость можно было принять за первоапрельскую шутку. 1 апреля 2016 года Джон Миклетвейт, выпускник Оксфорда и главный редактор агентства Bloomberg News, выступая по телевидению, заявил на весь мир, что Саудовская Аравия создает инвестиционный фонд стоимостью $2 триллиона. «Феноменально!» — восхищался Миклетвейт. — Подумай только, на эти деньги можно купить Google, Microsoft, Alphabet, дочерняя компания Google, целое созвездие крупнейших компаний, события, достойные внимания Уоррена Баффета. В 5-часовом интервью журналистам Мухаммед раскрыл детали своего плана перестройки саудовской экономики. Иностранные экономисты и предприниматели оценили его идеи как в целом разумные. Средства, полученные от продажи Арамко, принц собирался инвестировать в различные отрасли промышленности, не связанные с нефтью, благодаря чему у его страны появились бы новые источники дохода. Однако никто не знал, как стратегия Мухаммеда будет работать на практике. Возможно ли влить так много денег в международный рынок, не раздув гигантский пузырь? И кто будет отвечать за управление инвестициями? У руководителя суверенного инвестиционного фонда Ясера Ар-Румаяна и на родине, и за границей сложилась репутация беззаботного завсегдатая Эр-Риядского гольф-клуба, любителя дорогих сигар и ночных посиделок в барах Дубая, где часто можно встретить длинноногих русских красавиц в мини-юбках. Как бы ни относились к стратегии Мухаммеда на Западе, уже само внимание мировой общественности было для принца победой. Его фотография красовалась на обложке апрельского номера Bloomberg Business Week. В интервью изданию он подробно рассказал о плане преображения Саудовской Аравии, разработанном его консультантами. Концепция «Видение 2030» была плодом работы сотен специалистов из королевства и со всего мира, долгие месяцы трудившихся ради достижения амбициозных целей, которые США и Всемирный банк уже не один год пытались навязать саудовцам. Иностранцы уверяли, что экономика, в которой поощряются предпринимательство и инновации, и соблюдается право женщин на труд, наверняка сделает Саудовскую Аравию сильнее. Однако для достижения своих целей Мухаммед установил нелепо амбициозные сроки, особенно если учесть тот факт, что с тех пор, как примерно полвека назад страна начала зарабатывать на нефти, структура экономики королевства практически не изменилась. Любая история успеха начинается с замысла, а любой успешный замысел опирается на прочные основы, говорится в резюме «Видение 2030». Замысел Мухаммеда опирался на превращение Саудовской Аравии, во-первых, в центр международных инвестиций, во-вторых, в транспортный узел, связывающий три континента, в-третьих, в крупнейший центр международной торговли. Все это сделало бы страну сердцем арабского и мусульманского мира. Мухаммед заявил о своих намерениях, и теперь нужно было быстро продемонстрировать первые результаты работы. На протяжении следующих недель он расспрашивал саудовских чиновников и зарубежных консультантов о том, каким образом те могут продемонстрировать, что их идеи будут работать. Выслушав ответ министра финансов, принц смог выйти из себя и тогда срочно требовал ответов на свои вопросы у министра экономики и планирования. «Планы менялись каждую неделю. Каждые несколько дней мы изобретали велосипед», — жаловался нам один эксперт из BCG. Дебют Фонда национального благосостояния показал, сколько денег Мухаммед собирается потратить. Через месяц принц на своей яхте «Сирин» уже встречался с госсекретарем США Джоном Керри. Но ему по-прежнему нужна была громкая сделка, которая закрепила бы за суверенным инвестиционным фондом статус крепкого новичка фондового рынка. Незадолго до своих сенсационных заявлений Мухаммед встретился с основателем быстрорастущего стартапа Uber Трэвисом Калником. Между ними быстро установилось взаимопонимание. Позже принц даже называл бизнесмена своим другом. Он решил, что инвестиции в Uber – прекрасная идея. Бизнес-издания буквально расшаркивались перед этой компанией. Ее бизнес быстро развивался по всему миру, и она могла бы сыграть важную роль в развитии рынка транспортных услуг Саудовской Аравии, где женщины по-прежнему не имели права водить машину. Поэтому Мухаммед решил обсудить с Калоником возможность инвестиций в Uber. Уже в начале июня суверенный инвестиционный фонд вложил в американскую компанию $3,5 миллиарда. Мухаммед стал крупнейшим инвестором самого популярного в мире технологического стартапа, что позволило ему ввести в совет директоров Uber своего человека, главу суверенного фонда Ясера Ар-Румаяна. Тем самым принц показал, что в королевстве все делается не так, как раньше. Сделка с Uber стала первым из множества случаев, когда американские и европейские предприниматели, консультанты и банкиры сулили молодому Мухаммеду золотые горы, но в конечном итоге не смогли выполнить свои обещания. Как слушатели, наверное, уже поняли, вложенные в американский стартап деньги не принесли принцу прибыли, да и сама компания решила не инвестировать в Саудовскую Аравию крупные суммы. В конечном итоге саудовцы просто выбросили $3,5 миллиарда за право объявить себя владельцами доли акций Uber. Скорее всего, вложение окупится, но много заработать не получится. Один опытный специалист, много лет работавший в ближневосточных фондах национального благосостояния, рассказал нам, с какой проблемой постоянно сталкиваются инвесторы из стран Персидского залива. Оказывается, на фондовом рынке самые лакомые кусочки выхватывают крупные американские финансовые институты при содействии нью-йоркских банков. Менее выгодные сделки достаются европейцам, а инвесторам с Ближнего Востока перепадают лишь крошки с западного стола в красивой упаковке. Прибыль в таких случаях банкиры в шутку называют «дурные деньги». «Западу плевать на нас», — сказал наш собеседник. «Ему нужны только наши деньги». Через несколько дней Мухаммед отправился в Кремниевую долину. Руководители крупных технологических корпораций встретили его с распростертыми объятиями. Принц посетил штаб-квартиру Фейсбука, где в тщательно отглаженных джинсах и блейзере сфотографировался с Марком Цукербергом, а потом заглянул к основателям Гугла. Венчурные капиталисты, в ряды которых стремился попасть Мухаммед, встретили его прохладно. Обычные предприниматели жаждут саудовских денег, но венчурные инвесторы — совсем другое дело. Пускай эти люди с помпой подкатывают на Теслах к своим приземистым офисам на Сент-Хилл-Роуд среди холмов над Пало-Альто, но специализируются они на небольших сделках со стартапами, сделках, которые в случае успеха, крайне маловероятного, могут принести гигантскую прибыль. Рынок венчурных инвестиций в то время шел в гору, поэтому саудовский принц с сотнями миллиардов долларов в кармане, который будет раздувать стоимость стартапов и диктовать инвесторам свои условия, был последним, с кем хотели иметь дело успешные венчурные капиталисты. «Нам не нужны ваши деньги, у нас своих достаточно», сказал один из видных венчурных капиталистов посланцу Мухаммеда незадолго до прибытия принца в Калифорнию. Другой инвестор сказал, что его компания уже сотрудничает с саудовцами. Эта фраза окончательно вывела из себя окружение принца, так как этот человек, по всей видимости, не видел разницы между деньгами простого богатого саудовца и колоссальными суммами и возможностями, которые мог предоставить ему Мухаммед, поручая управление государственными средствами. Видимо, встречаться с принцем были готовы только амбициозные, но зеленые венчурные инвесторы, которые, впрочем, тоже разочаровали приближенных Мухаммеда, так как хвастались своими связями с саудовцами. Одним из таких инвесторов был Джо Лонсдейл, сооснователь компании Palantir, занимающийся разработкой программного обеспечения для анализа данных. Раньше он работал вместе с успешным венчурным капиталистом Питером Тилем. Как вспоминают его коллеги по цеху, незадолго до визита Мухаммеда в Америку Лонсдейл сказал им, что получил деньги от саудитов. На самом деле это была лишь небольшая сумма, которую ему выделил сын министра энергетики королевства. Когда Лонсдейла попросили рассказать обо всем поподробнее, он заявил, что негоже разглашать имена людей, чьими деньгами управляешь, и что он никогда не хвастался связями с саудовцами. Сам инвестор уверяет, что в итоге решил не гоняться за ближневосточными деньгами. «Похоже, в странах Персидского залива зарабатывают не на создании новых продуктов при помощи мозгов, а на торговле связями», — говорил он позже. Однако отношение авторитетных венчурных инвесторов к Мухаммеду изменилось после ужина в отеле «Фэрмонт» в Нобхилл, элитном районе Сан-Франциско. «Мне нужен мостик между Саудовской Аравией и Кремниевой долиной. Прошу вас помочь мне в проведении реформ», — сказал он присутствовавшим капиталистам, среди которых были Марк Андриссон, Питер Тиль, Джон Дойер и Майкл Морец, колоссы мира венчурных инвестиций, за спинами которых десятилетия поддержки небольших стартапов, впоследствии превратившихся в многомиллиардные компании. Мухаммед думал, что объемы венчурных инвестиций можно бесконечно увеличивать. Если эти специалисты сколотили огромные состояния на относительно небольших вложениях, то представьте себе, какие деньги они могли бы заработать, если бы принц увеличил их капитал в десятки раз. После ужина с Мухаммедом Дойер положил руку на плечо Халиду Аль-Фалиху, министру энергетики королевства, и с ноткой азарта в голосе сказал: «Вместе мы выведем вашу нефтяную отрасль на новый уровень». Но оказалось, что венчурные капиталисты из Кремниевой долины не могут поспеть за Мухаммедом. Они привыкли инвестировать понемногу, а принцу нужны были гигантские инвестиции, причем здесь и сейчас. Пока венчурные капиталисты думали, как удовлетворить Мухаммеда, тот нашел себе нового единомышленника, инвестора-авантюриста из Японии, пообещавшего превзойти показатели корифеев из Кремниевой долины. Но прежде принцу нужно было разобраться с несколькими докучавшими ему недовольными.